Глава 12. Хру-хру-хру. Попалась маленькая мошка в паучьи сети. Да и еще такая сладенькая и такая вкусная. Паук вновь провел шершавым языком по шее девушки и принялся блуждать лохматыми руками по ее молодому телу. «Что-то ты совсем плосковата. Так неинтересно», — разочарованно произнесло это существо, чья внутренняя сущность была куда более мерзкой, чем внешний вид. «Эти лапки достойны лишь больших доек, а не жалких комариных укусиков, как у тебя. Хру-хру-хру!» После этих слов лицо Кати исказило гримаса ярости и отвращения, но ее похититель лишь еще больше возбуждался от этого. «Да, мне нравится этот взгляд. Он распаляет меня. Ненавидь меня, презирай. Да, да, то, что надо!» «Паук, ты чего так долго? Отступаем! Срочно!» — раздался голос вбежавшего в помещение мужчины в черном военном снаряжении. «Да, да, хватай пацана, а девчонка на мне». Только он собрался повеселиться, но его нагло обломали. Мужчина закинул девушку на плечо и помчался к точке эвакуации. За ним следовал второй боец с Тео на плече. Грустно вздохнув, паук побежал за ним. Однако вместо того, чтобы пробиваться на верхние этажи океанариума, они по служебным лестницам начали спускаться все ниже и ниже. Преодолев как минимум 20 метров, похитители, отперев неприметную дверцу, оказались в хорошо освещенном помещении, где их уже дожидались два десятка таких же бойцов. Почти все они выглядели потрепанно. Многие были ранены и активно занимались своими травмами. «Хру-хру-хру! Как-то мало нас осталось!» — окинув взглядом товарищей, выдал паук. «Охрана принцессы оказалась сильна. Хоть мы и потеряли многих, но зато волковы лишились развитого. Хе-хе-хе!» Рассмеялся один из бойцов с жутким порезом на груди. Его уже обработали специальным средством и вкололи обезболивающее. Без него мужчина и ходить бы не смог. «Всем тихо! Ждем 3 минуты и эвакуируемся. А пока занимайте места на субмарине!» Рявкнул двухметровый мужчина с двумя бычьими рогами, торчащими из-под берета. Кружка пролетела рядом с лицом начальника родовой стражи Волковых и разбилась о стену. «Кретин! Ты клялся, что все будет хорошо! А что теперь? Моя дочь и пятый наследник похищены!» — орал патриарх. Сейчас в кабинете находилось 5 человек, трое из которых были ранены. «Я виноват», — опустив голову, сказал начальник стражи. «Нас всех обманули. И буновичи действовали в составе некой коалиции, что агрессивно настроено к роду. Ловушка готовилась долго, возможно, не один год». «Это я уже понял, но причина-то не в этом. Страже попросту не хватило боевой мощи, а ты, твою ж мать, ты настоял, что 4 хватит!» «Я думал... Простите, я не ожидал, что им хватит сил одолеть Георгия», — не поднимая головы, ответил начальник стражи. «Ублюдки!» — прорычал патриарх и сжал кулаки, но после пары вздохов успокоился. «Как он?» «Плохо. Его забрали врачи, но шансы, что выкарабкается, крайне малы». Вместо начальника стражи ответил один из охраны, что сопровождал Екатерину с Иваном. «Черт! Антонов, найди их! Свяжись с имперцами, да хоть с бандитами, но найди их!» «Да, патриарх», — ответил начальник стражи и поклонился. Тепло. «Братик, ты братик, нельзя! Ай!» «Тепло», — повторил Тео, держа красную как рак Катю в своих крепких объятиях. Девушка пыталась вырваться, но не могла, а ведь его лицо оказалось прямо меж ее грудей. Однако применять силу она не смела. Вдруг навредит ему и усугубит раны. Но ведь такая неуклюжая и не контролирует силу. «Прости меня, это все из-за меня», — тихо пробормотала девушка и обняла парня в ответ. «И правда, тепло», — подумала девушка. Ей вдруг стало так спокойно и хорошо. Она сразу вспомнила те времена, когда горевала по маме. Когда ей было особенно плохо, она приходила к Ване, и тот крепко обнимал ее. Катя плакала, а он ничего не говорил, просто гладил по голове и обнимал. Через несколько минут девушка расслабилась и уснула. Это был тяжелый день, и она очень устала. Их привезли и заперли в неизвестном месте, в комнате без окон. Внутри была кое-какая мебель и туалет с ванной. Последняя, к счастью, в отдельной комнатушке. Выбраться можно было только через бронированную дверь. Но мало того, что дверь была невероятно прочной, так за ней еще и находилась круглосуточная охрана. Когда их разместили в комнате, сразу обработали раны, потом велели не фыркать и ждать выкупа. По сути, им нужна была лишь Екатерина. Потому если от пленников будут неприятности, то похитители вполне могут отыграться на Иване, покалечить его, к примеру, или даже убить, о чем они не постеснялись сообщить девушке. Только вот время шло, а Иван так и не пришел в себя, из-за чего девушка места себе не находила, а потом вспомнила его слова, что она, даже держа его за руку, придаст брату сил. И вот она села на кровать и взяла его ладонь. В итоге уснула в его объятиях. «Патриарх, у нас проблема!» В кабинет ворвался начальник родовой стражи Антонов. «Да что еще?» — рявкнул уставший мужчина за столом. Он не спал два дня, разгребая огромное количество дел. «Ваша жена погибла». «Что? Ты же шутишь? Сука, скажи, что ты, мать твою, шутишь». «Мама умерла?» — пробормотала бледная как мел девочка 10 лет, что ранее сидела в углу и читала книжку. Та выпала из ее рук, а по застывшему лицу потекли слезы. «Доченька, Катя, послушай». Варвара была хорошим человеком, невероятно добрым и чистым. В кафедральном соборе Пресвятой Богородицы отпевали погибшую в конфликте двух одаренных аристократов женщину. Собралось много людей, но плакала лишь малая их часть. Одной из тех, кто плакал, была 10-летняя Катя. У ее мамы было мало родственников, а из рода, кроме мужа, с ней никто толком и не общался. Собственно, лишь кровные родственники и плакали. «И пусть виновников покарали Господь и император, но две невинные души безвременно покинули наш грешный мир. Теперь они в лучшем месте. Простимся же с Варварой и нерожденным сыном Иннокентием». Священник продолжал отпевание, но Кате все было безразлично. Она осталась одна в этом мире. Приемный отец хоть и относился к ней как к родной, но таковым не являлся. «Ты что, зомби?» — раздался детский голос посреди зеленого сада. «Нет», — не оборачиваясь, ответила 10-летняя Катя холодным, безэмоциональным голосом. «Тогда почему ты выглядишь как ходячий мертвец?» «Кто ты и почему пристаешь?» прорычала девушка и развернулась, но увидела мальчика младше нее. «Ты же Ваня! Не трогай меня!» Девушка вновь развернулась и уставилась на статую. Месяц назад приемный отец установил статую своей покойной жены в этом саду. С тех пор Катя ходила к ней каждый день и часами смотрела на нее. «Правильно папа говорил, девчонки дуры!» Покачав головой, пробормотал парень, но слух у девчонки оказался весьма хорош. «Кто это дура? Я, что ли? Это ты дурак, и отец твой дурак!» «Ой, прости, он же погиб в прошлом году, я... прости!» Катя виновато опустила голову. Она задела мальчика за живое, но вместо злости или ругани тот продолжил улыбаться. А потом подошел к ней и крепко обнял, прижав к своей груди. Он хоть и младше, он был на голову выше девочки. — Ты... что ты делаешь? Отпусти! Не гладь меня! Только маме можно гладить меня по голове! — кричала девушка, пытаясь вырваться из крепких объятий. Она била мальчика, брыкалась, но вырваться так и не смогла. Ивану было больно, но он терпел и молча гладил девушку по голове, прижимая ее к себе. Когда погиб отец, именно так мама и делала. Просто обнимала и гладила. Примерно через пару минут девочка прекратила драться, еще через минуту вырываться, а через три расплакалась и ревела почти целый час. Все это время мальчик молча обнимал ее. Лишь иногда, поглаживая по голове, ибо рука устала и уже болела. Да и одновременно обнимать и гладить довольно тяжело. «Лучше?» — спросил мальчик, когда девочка перестала плакать. «Уху!» — хлюпая носом, ответила девушка. «Можешь еще немного пообнимать меня?» «Могу. И буду обнимать столько, сколько захочешь и когда захочешь». — рассмеялся Ваня, взлохматив девушке волосы. — Ой! — Что? — испугалась девушка. — Ты теперь похожа на бабайку! — рассмеялся мальчик, глядя на зареванное лицо и взъерошенные волосы. Он час ее гладил, а потом взъерошил. Получилось нечто. — Дурак! С тех пор Иван каждый день приходил в это место, обнимал Катю, позволяя той вдоволь наплакаться. Постепенно девочка вновь стала жизнерадостной, но все так же просила обнимать ее. Приемный отец был очень занят делами рода. После смерти первого патриарха, отца Вани, дела пошли под откос. Все рушилось, старые враги осмелели и совершали нападки. У Сергея попросту не было ни времени, ни сил на приемную дочь. «Ну, и чего ты грустишь?» — спросил мальчик у девочки, что сидела у него на коленях и уютно устроилась на его груди. «Подумала, а вдруг на меня нападут аристократы и убьют, как маму?» — грустным голосом сказала девочка. «Так ты тоже аристократ. Зачем им нападать на тебя?» «Ну, на маму же напали». «Хм. Ты права. Придумал. Надо быть сильнее аристократов», — широко улыбаясь, заявил парень. «Ваня, ты прав. Если мы будем сильнее, то на нас не нападут. Но...» Девочка вновь поникла. «А вдруг я не смогу пробудиться, или у меня будет слабый дар?» «Тогда я буду защищать тебя», — гордо задрав нос, заявил мальчик. «А вдруг ты не пробудишься или получишь слабый дар?» «Ха! Я-то! Чтоб ты знала, мой папа был невероятно сильным. Да и мама тоже. Я слышал, она была одной из сильнейших в папином отряде во время войны». «Но ты не сможешь защищать меня, если у тебя появятся жена и дети». «Ну, тогда я женюсь на тебе и буду всегда рядом». «А пока мы маленькие, буду тебе братиком», — заявил мальчик, гладя девочку по голове. «Братик», — промурлыкала Катя, поуютнее устроившись на груди парня. «Братик!» — воскликнула Катя и резко открыла глаза. Приподнявшись, она продрала глаза и осмотрелась. Все та же запертая комната и спящий рядом Иван. Поначалу Катя растерялась, но вспомнила, как ее обнял Ваня, и она уснула. А потом начала вспоминать свой сон, из-за чего из ее ушей практически пошел пар от переполняемых эмоций. «Женится. Он женится на мне. Он обещал. Как я могла забыть? А он помнит? А вдруг не помнит? А если помнит?» В голове Кати был настоящий взрыв эмоций и мыслей, а сердце было готово пробить грудь и выпрыгнуть. У нее вспотели ладошки и сбилось дыхание. Несколько минут она не могла отдышаться, а мысли и эмоции продолжали литься через край. «Тепло», — пробормотал парень после случайного касания Кати. «Ой, прости, я забыла». Катя резко схватила братика за руки, и его лицо сразу же приобрело умиротворенный вид. «А если он не пробудится?» «Тогда я буду его защищать. И защищу! Все, что мне нужно, это стать сильнее». «Но у нас не будет детей». «Нет, если он возьмет вторую жену, то будут дети. А я... все лишь бы... все лишь бы быть с тобой, бра... Ваня». Красная, как помидор, девушка нежно поцеловала спящего парня в губы. «Люблю тебя», — тихо прошептала Катя, и, несмотря на бурю эмоций и мыслей, смогла побороть себя и успокоиться. Она легла рядом, обхватив большую мужскую руку ладошками, и сосредоточилась. Сейчас она хотела стать сильнее. Каждый одаренный имеет особый орган, что называют ядром. Он чем-то похож на сердце, только вместо крови поглощает к энергию из окружающей среды, очищает ее и распределяет по телу, укрепляя его и позволяя пользоваться сверхъестественными способностями. Ядро растет рядом с сердцем, но, несмотря на близость, не мешает ему. Ранг одаренного определяется плотностью к энергии в теле и количеством пройденных этапов эволюции ядра. Иными словами, когда одаренный повышает ранг, его ядро проходит эволюцию. В этот момент ядро меняет форму и, как правило, увеличивается в размере. 40 лет назад российский ученый по фамилии Казанов, занимавшийся изучением одаренных, описал процесс эволюции так. Представьте яйцо. А теперь вообразите, что внутри яйца появилось новое, и оно начало расти. Вместе с ним выросло и первое, а потом внутри второго появилось третье и так далее. Так и развивается ядро. А если его вскрыть, то мы увидим множество слоев, словно кольца у дерева. По этим слоям и определяется ранг. Но вскрывать людей, чтобы определить их ранг, никто не станет, да и одаренные этого не позволят. Потому разработали иной способ. Альтернативой оказалось определение плотности к энергии в теле. С каждым новым рангом к энергии уплотняется, позволяя ядру вместить больше, чем позволяет его объем. Сейчас ядро Кати было размером и формой похоже на маленькую виноградинку. Девушка имела 10-й ранг стадии пробуждения, 1-10, и была в шаге от перехода в стадию становления, 11-20. Этот переходный ранг всегда самый сложный, независимо от стадии. К тому же Катю тяжело было назвать талантливой. Да, она достигла пика пробуждения в свои 19 лет, но она естественный одаренный. В ее возрасте многие естественники уже в начале стадии становления. гении ближе к концу, лучшие уже на пике. Отбросив ненужные мысли, девушка закрыла глаза. Сейчас ей было очень спокойно, ведь рядом любимый. Его рука обжигала приятным теплом, однако почему-то энергия была сконцентрирована вокруг парня. Катя это поняла, лишь сосредоточившись на энергии. Даже его руки были покрыты природной энергией, причем весьма концентрированной. Такая бывает лишь на так называемых источниках. Девушка сосредоточилась на этой энергии, но та крайне неохотно слушалась, будь то собаку отдираешь от косточки. «А если напрямую?» — подумала девушка и решилась на беспрецедентный ход. Красная как рак, она положила руку парня меж грудей, поближе к ядру, и едва не вскрикнула. Кэнергия отлипла от руки парня и обильно полилась прямо в ядро. «Нужно ближе!» Сглотнув, девушка закрыла глаза и... положила большую ладонь парня себе на грудь. Обжигающее тепло проникло в ее тело и ядро. Девушка не выдержала, и из ее уст вырвался сладкий стон. Но буквально через пару мгновений она вздрогнула и свернулась калачиком. Ее кулачки сжались, кожа покраснела и покрылась потом. Она задержала дыхание от боли. Ее грудь горела огнем, а сердце будто кололи иголками. Так продолжалось минуту, а потом резко стало хорошо. В тело ворвался мощный поток к энергии, что стало более плотнее и эффективнее. Ранги не просто так разбили на стадии, ведь после каждого 10-го ранга дар значительно развивается. «Я прорвалась! Невероятно!» — ахнула девушка и посмотрела на мирно спящего парня. Она поцеловала его в лоб и погладила по голове. «Спасибо! Даже в таком состоянии ты помогаешь мне. Я не подведу!» Катя захотела еще раз поцеловать Ивана, на этот раз в губы, но неожиданно в дверь кто-то постучался. «Тук-тук-тук! Вы там одеты? Если нет, то одевайтесь. Я принес хавку. Даю 10 секунд». Раздался голос из-за двери. «Одеты!» — ответила девушка. «Тогда отойдите от двери, иначе придется применить силу и кому-нибудь из вас что-нибудь поломать. А так как девушек я не трогаю, то побью того неудачника, что, как оказывается, провалил пробуждение. И как он не сдох от удара паука? После такого обычно сразу белые тапочки и на кладбище. Ладно, я открываю», — добавил мужчина после того, как знатно просмеялся. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина в черном военном снаряжении и балаклаве. Позади него двигался еще один, в серой форме и пластиковой маске в виде зайчика. Он вез тележку с тарелками. Катя стояла у стены и боялась пискнуть. Вдруг навлечет беду на братика. «Жрите, через час заберем», — рявкнул мужчина и закрыл за собой дверь, оставив в комнате лишь тележку с едой и двух детишек. «Надо поесть, чтобы были силы сбежать», — подумала девушка и подошла к тележке. Еды было много, но лишь на одного человека. «Тут лишь на одного! Где на брата?» — постучав в дверь, прокричала девушка. «Полутрупам еда не нужна», — ответили из-за двери. «Твари!» — рявкнула девушка и еще раз ударила по двери. Обернувшись, она осмотрела комнату и вновь подошла к тележке. «Как мне накормить его?» «Кого?» — раздался сонный голос.